Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и мы предлагаем вашему вниманию прослушать заключительную часть повести «Хижина дяди Тома». Наш рассказ подходит к концу. Джордж Шелби, сердечно тронутый этим романтическим случаем, а также человеколюбием, обещал доставить Касси акт продажи Элизы и исполнил это. Имена и числа вполне совпадали с тем, что знала сама Касси, и у нее не оставалось никаких сомнений в том, что Элиза – ее дочь. Теперь оставалось только найти следы беглецов. Мадам де Ту и Касси, сблизившиеся благодаря удивительному сходству их судьбы и общности интересов, направились в Канаду и стали наводить справки в селениях, где обыкновенно находили приют беглые невольники. В Амхерсберге они познакомились с миссионером, приютившим Джорджа и Элизу по их прибытии в Канаду. Тот указал им, что интересующая их семья поселилась в Монреале. 5 лет прошло с того времени, как Джордж и Элиза стали свободными людьми. Джордж нашел постоянное занятие у одного почтенного механика и зарабатывал достаточно для содержания своей семьи, которая тем временем увеличилась рождением дочери. Маленький Гарри, красивый, способный мальчик, посещал хорошую школу и показывал быстрые успехи. Почтенный миссионер из Амхерсберга настолько заинтересовался рассказом мадам де Ту и Касси, что согласился на просьбу первой и поехал с ними в Монреаль. Все расходы по этой поездке мадам де Ту взяла на себя. Теперь мы просим вас зайти в скромный, чистенький домик в предместье Монреаля. Вечер уже наступил. Веселый огонь пылает в камине. Накрытый белой скатертью стол приготовлен для ужина. В углу комнаты другой стол, обтянутый зеленым сукном. На нем видна небольшая чернильница, перья, бумага и прочее. Над ним полка с книгами. Это кабинет Джорджа. Желание учиться, которое заставляло его украдкой читать и писать в тяжкие годы его невольничьей жизни, по-прежнему побуждало его посвящать свои досуги умственному развитию. В эту минуту он сидит за письменным столом, делая выписки из лежавшей перед ним книги. «Ну, Джордж, иди. Весь день тебя не было дома. Оставь книгу и поговорим немножко, пока я приготовлю чай». Маленькая Элиза вторит призыву матери, подходя к нему нетвердыми шагами. Она старается вытащить книгу из его рук и забраться к нему на колени. «Ах ты, шалунья!» — смеется Джордж, сдаваясь по обыкновению. «Так-то лучше», — сказала Элиза, разрезая хлеб. Она возмужала, пополнела и более напоминает мать семейства, чем прежде. Видимо, она вполне счастлива и довольна. «Ну что, Гарри, как ты справился сегодня со своими задачами?» — сказал Джордж, кладя руку на голову сына. Гарри лишился своих длинных локонов, но прекрасные глаза, длинные ресницы и высокий лоб у него остались те же. Покраснев от удовольствия, он ответил. «Я сделал все сначала до конца сам, милый папа. Мне никто не помогал». «Молодец, мальчик. Рассчитывай всегда на себя. Ты счастливее, чем был я в твои годы». В эту минуту постучали в дверь, и Элиза пошла открывать ее. Услышав радостное восклицание... «Это вы? Какими судьбами?» Муж подошел и поприветствовал доброго пастора из Амхерсберга. Обе дамы, бывшие с ним, были любезно приглашены садиться. Сказать правду, почтенный пастор составил маленькую программу действий, и все они согласились ничего не говорить иначе, как по намеченному заранее плану. Сделав знак женщинам присесть, добряк вынул носовой платок, вытер губы и начал вступительную речь. Как вдруг, к великому его изумлению, мадам де Ту бросилась на шею Джорджа, воскликнув: «Джордж, ты не узнаешь меня? Я твоя сестра, Эмили!» Касси лучше владела собой и выполнила бы свою роль до конца, если бы к ней не подошла маленькая Элиза, похожая, как две капли воды, на ее дочь, какую она видела ее в последний раз. Ребенок с удивлением смотрел на нее, а Касси схватила ее на руки, прижала к сердцу и воскликнула: «Милая, милая, я твоя мама!» Искренне веря тому, что говорит. Действительно, было трудно поступать по выработанному плану, но все-таки доброму пастору удалось добиться тишины, и он произнес речь, которой предполагал начать объяснение. Его красноречие произвело впечатление, потому что вскоре вся аудитория плакала и рыдала. Это могло бы удовлетворить какого угодно оратора, древнего или современного. Все стали на колени, и добрый пастор помолился. Затем только что соединившиеся члены семьи обняли друг друга со светлым упованием и верою в того, кто спас их среди стольких опасностей и неисповедимыми путями соединил их снова. Записки миссионеров, живущих подолгу в Канаде среди беглецов, содержат подлинные факты, более удивительные, чем вымысел. Да и может ли быть иначе, когда господствующая система разделяет и рассеивает семьи, как осенний ветер, упавшие листья? Эти гостеприимные берега, подобно берегам вечности, часто соединяют близкие сердца, много лет оплакивавшие утрату друг друга. Нельзя выразить, с каким вниманием выслушивается здесь каждый вновь прибывший, особенно если он случайно может сообщить сведения о матери, сестре, жене или ребенке, томящихся в рабстве. Здесь совершаются героические поступки, не имеющие никакого сравнения с романами. Презирая мучения и саму смерть, беглецы иногда добровольно возвращаются назад, в страну ужасов и муки, в надежде вырвать оттуда мать, сестру или жену. Миссионер рассказывал, что один молодой человек, пойманный два раза и жестоко наказанный за свой героизм кнутом, убежал снова. Миссионер читал письмо, в котором молодой человек сообщал друзьям, что возвращается в третий раз к своей попытке освободить, наконец, сестру. Этот человек герой или преступник? Скажите мне, не сделали бы вы то же самое для вашей сестры? И можете ли вы порицать его? Но вернемся к нашим друзьям. Они утирают глаза и приходят в себя от взрыва слишком сильной и неожиданной радости. Они сидят вокруг стола и, по-видимому, превосходно себя чувствуют. Только Касси, держащая на коленях маленькую Элизу, время от времени крепко прижимает ее к себе, что несколько удивляет ребенка. Она отказывается, между прочим, есть сладкие пирожки, которыми настойчиво угощает ее девочка, прибавляя к большому удивлению последней, что теперь у нее есть кое-что получше пирожного. В несколько дней с Касси произошла такая перемена, что вы едва ли ее узнали бы. Выражение отчаяния на ее лице заменилось мягкой доверчивостью. Все чувства, все семейные привязанности, так долго подавляемые, вдруг сразу забили ключом в ее сердце. Казалось, она более склонна любить маленькую Элизу, чем собственную дочь. видя в ней живое олицетворение утраченного ею ребенка. Девочка являлась соединительным звеном между матерью и дочерью, и посредством ее они узнали и полюбили друг друга. Твердая и неизменная набожность Элизы, подкрепляемая постоянным чтением Слова Божьего, делали ее драгоценной руководительницей для больного и усталого ума матери. Касси отдалась всей душой добрым влияниям, которые ее окружали, и сделалась кроткой и искренней христианкой. Вскоре мадам де Ту подробно рассказала брату о своих делах. Муж оставил в ее распоряжении значительное состояние, которое она великодушно предложила разделить со своими родственниками. Когда она спросила Джорджа, что бы она могла сделать для него, он ответил: «Достав мне возможность учиться, Эмили. Это было постоянным, сердечным моим желанием». После серьезного обсуждения было решено, что вся семья поедет на несколько лет во Францию. Отправляясь в Европу, они взяли с собой Эмилину. Во время переезда красота этой девушки покорила сердце помощника капитана, и вскоре, по прибытии в гавань, она сделалась его женой. В течение 4 лет Джордж, слушая лекции в одном из французских университетов и благодаря усердной работе, приобрел серьезные познания. Под конец политические волнения во Франции принудили всю семью вновь вернуться на родину. Чувства и взгляды Джорджа, как образованного человека, всего лучше выражены в его письме к одному из его друзей. Я нахожусь в некотором недоумении относительно моего будущего. Ты говорил, что я мог бы примкнуть к обществу белых, так как цветной оттенок у меня незначителен, а у моей жены и детей едва заметен. При желании, пожалуй, это было бы возможно, но сказать по душе, я не хочу этого. Мои симпатии принадлежат не расе моего отца, а расе матери. Для него я был породистой собакой или красивой лошадью, не более. Для моей бедной матери я был ребенком. И хотя после продажи я не видел ее, я все-таки знаю, что она всегда нежно любила меня. Это мне подсказывает мое сердце. Когда я думаю о том, что она перенесла, вспомню мои собственные страдания, отчаяние и борьбу моей героической жены, мою сестру, проданную на рынке в Новом Орлеане, никто не удивится, если я скажу, без всякой, однако, ненависти, что у меня нет никакого желания прослыть за американца или смешивать себя с американцами. Я хочу разделить долю угнетенной и порабощенной африканской расы. И если бы у меня было какое-нибудь личное желание, то я скорее хотел бы быть несколькими тенями темнее, чем одною светлее. Все мои симпатии на стороне африканской национальности. Я желал бы, чтобы цветная нация имела независимое, самостоятельное существование. Но где будет государство подобного народа? Не в Гаити, конечно, так как у них нет силы к дальнейшему развитию. Поток не может подняться выше своего источника. Раса, образовавшая характер гаитян, была надорванной и изнеженной, и пройдут века, прежде чем для Гаити станет возможным возрождение. Куда же обратиться? На берегах Африки я вижу страну, составленную из отборных людей, которые своей энергией и умом во многих отношениях поднялись сами выше уровня рабства. После временной слабости и критического периода в начале эта страна добилась независимости, признанной Францией и Англией. Вот куда я хотел бы поехать и к какому народу хотел бы принадлежать. Знаю, что вы все будете против меня, но прежде чем возражать, выслушайте. Во время моего пребывания во Франции я с живым интересом изучал историю моей расы в Америке, борьбу аболиционистов с колонизаторами. И на расстоянии я получил впечатление, каких не мог бы иметь, лично принимая участие в борьбе. Я согласен, что Либерия служила орудием различных целей, направленных против нас нашими притеснителями, что они намеренно искажают ее в описаниях, чтобы затормозить наше освобождение. Но для меня вопрос заключается в том, управляет ли Бог планами людей? Разве Он не может обратить их намерения против них и с их же помощью создать из нас нацию? В наше время подобная нация может создаться в один день. Она имеет возможность пользоваться великими задачами республиканского строя и цивилизации. Ей не надо ничего открывать вновь, а только применить к себе готовое. Сплотим же наши силы, и вы увидите, что можно сделать из этого нового предприятия и из всего великолепного африканского материка, открывающегося перед нами и нашими детьми. Наш народ расширит поток цивилизации и христианства вдоль его берегов и насадит там могущественные страны, которые, разрастаясь с быстротой тропической растительности, наполнят славою грядущие века. Ты скажешь, что, уезжая, я изменяю моим братьям-невольникам. Если я позабуду о них на один час или на одну минуту, пусть сам Бог забудет меня. Но что же я могу сделать для них здесь? Могу ли я разбить их цепи? Нет. Один я бессилен. Но дайте мне возможность присоединиться к нации, которая будет иметь голос в союзе держав, и тогда можно будет говорить. Нация имеет право рассуждать, доказывать, ходатайствовать и защищать дело своей расы, а отдельные лица не имеют этой возможности. Если когда-нибудь Европа сделается союзом свободных наций, я надеюсь, что это будет. Если когда-нибудь исчезнет рабство и вместе с ним все общественные неравенства, несправедливости и притеснения, если все другие нации, по примеру Франции и Англии, признают нашу независимость, тогда мы обратимся к Великому Конгрессу народов и там будем защищать дело нашей порабощенной расы. И кроме того, невозможно, чтобы свободная и просвещенная Америка не пожелала вскоре стереть со своего герба зловещее пятно, позорящее ее перед другими нациями. Такое же проклятие для нее, как и для рабов. Наша раса, скажешь ты, имеет одинаковые права гражданства в Американской республике с ирландцами, германцами и шведами. Она имеет это право, согласен. Мы должны были бы свободно слиться с нацией, занять в ней положение соответственно нашей индивидуальной ценности, помимо всяких соображений, касающихся каст или цвета кожи. И те, кто отказывает нам в этих правах, изменяют собственным принципам о равенстве людей. Мы имеем больше прав, чем все другие. У нас права угнетенной расы, которой должны дать удовлетворение». Но что касается меня, мне ничего этого не надо. Я хочу иметь свою страну, свой народ. Я думаю, что африканская раса одарена способностями, которые должны развиваться под влиянием света цивилизации и христианства. Ее свойства совершенно иные, чем качества расы англосаксонской. Но, быть может, в нравственном отношении они окажутся выше. Я надеюсь, что Африка будет развиваться преимущественно в христианском духе. Африканская раса не властолюбива. Она великодушна, привязчива и умеет прощать. Освобожденная от ярма несправедливости и угнетения, она почувствует необходимость крепче привязаться сердцем к высокому учению любви и прощения. Это составит ее силу, и она распространит христианство по всему африканскому материку. Сам я, признаюсь, слишком слаб для этого. Во мне слишком много горячей и энергичной саксонской крови. Но рядом со мной будет работать моя прелестная жена, красноречивый проповедник Евангелия. Когда я заблуждаюсь, ее кротость возвращает меня на истинный путь и напоминает мне христианское призвание и назначение нашей расы. Как патриот-христианин и распространитель христианства, я отправляюсь в мою страну, в мою избранную, славную Африку. Именно к ней я отношу прекрасные слова пророчества. «Все покинули и ненавидели тебя, и никто не хотел приблизиться к тебе. Я же возвеличу тебя, и многие поколения возрадуются о тебе». Книга пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 11 стихи. «Ты назовешь меня энтузиастом и скажешь, что я не обдумал того, что предпринимаю. Но я обсудил и взвесил все. Я еду в Либерию не как фанатическая Эльдорадо, а на поле труда. Я хочу там работать, работать упорно, бороться с трудностями и препятствиями. Я буду там трудиться до смерти. Я уверен, что, уезжая с такими намерениями, я совершенно застрахован от разочарования. Что бы ты ни думал о моем решении, не лишай меня твоей дружбы и верь, что я всегда вполне предан моему народу и буду действовать в его интересах». Джордж Гаррис. Несколько недель спустя Джордж, его жена, дети, сестра и теща отправились в Африку. О других лицах нашего рассказа мы не можем сообщить ничего особенного. Впрочем, скажем еще несколько слов о мисс Офелии и Топси. Заключительная глава будет посвящена Джорджу Шелби. Мисс Офелия привезла Топси с собою в Вермонт. К большому удивлению того важного, рассудительного общества, которое в Новой Англии обыкновенно называют «наши». Сначала «наши» находили ее бесполезным прибавлением к своему строгому и установившемуся семейному строю. Но мисс Офелия столь добросовестно выполняла свой долг относительно своей воспитанницы и достигла таких результатов, что девочка быстро расположила к себе не только всю семью, но даже соседей. Будучи взрослою, она была крещена по ее собственной просьбе и сделалась членом местной общины. Она проявила столько ума и энергии и выказала такое живое желание приносить пользу, что под конец была отправлена в качестве миссионера в одну из африканских колоний. Ее изобретательность и оригинальность, которыми она отличалась в детском возрасте, нашли себе разумное и полезное применение в обучении детей ее родного народа. Многим матерям будет, конечно, приятно узнать, что мадам де Ту удалось отыскать сына Касси. Это молодой человек полной энергии. Бежав из неволи несколькими годами ранее своей сестры, он нашел приют на севере среди друзей угнетенных. Там же ему удалось получить образование, по окончании которого он присоединился к своей семье в Африке. Джордж Шелби написал матери только несколько слов о дне своего возвращения. У него не хватило духу сообщить ей о смерти своего старого друга. Несколько раз он принимался за это, но в слезах рвал письмо, утирал глаза и выходил куда-нибудь, чтобы успокоиться. В тот день в доме Шелби шла веселая суета. Ожидали возвращения молодого Джорджа. Миссис Шелби сидела в своей уютной гостиной у камина, веселый огонь которого разгонял сумрак позднего осеннего вечера. Стол сверкал серебром и хрусталем, и наша старая приятельница Хлоя распоряжалась приготовлениями к ужину. В новом ситцевом платье, чистом белом переднике с высоким туго накрахмаленным тюрбаном на голове, с черным лицом, сиявшим от удовольствия, она заботливо хлопотала, чтобы только иметь предлог подольше поговорить со своей госпожой. «Ну вот, теперь кажется все как следует. Поставлю его прибор вот тут, где он любил сидеть, около огня. Джордж всегда любил теплое местечко. Ой, что же это? Почему Салли не вынула нового чайника, который Джордж купил для госпожи к Рождеству? Пойду принесу его, ведь госпожа получила письмо от Джорджа». «Да, Хлоя, только одну строчку, в которой он говорит, что приедет сегодня вечером, если это будет возможно». «Так он ничего не писал о моем старике?» — продолжала Хлоя, все еще хлопотавшая около чашек на столе. «Нет, он ни о чем не пишет, Хлоя. Он расскажет нам все, когда приедет». «Вот Джордж, он ужасно любит рассказывать все сам. Я всегда это замечала. Правду сказать, я никогда не могла понять, как это белые могут так много писать, как они обыкновенно это делают. Это так долго и так трудно!» Миссис Шелби улыбнулась. «Мне кажется, что мой старик не узнает мальчиков и малютку. Господи, теперь это совсем большая девочка, добрая и красивая. Теперь она дома присматривает за пирогами. Я сделала их именно так, как мой старик любил прежде. Точно такие я дала ему с собой в тот день, когда его увезли. Господи, подумать только, что я испытала в тот день!» Миссис Шелби вздохнула и почувствовала тяжесть на сердце при этом намеке. Со времени получения письма от сына она испытывала смутное беспокойство. Она опасалась, что это странное молчание скрывало от нее какое-то несчастье. «Деньги у миссис?» — спросила Хлоя с беспокойством. «Да, Хлоя. Я хотела показать моему бедному старику те самые деньги, которые пирожник мне дал. Я хотел бы тебя еще удержать». Сказал он мне. «Спасибо, хозяин», сказала я, «но мой муж возвращается домой, и кроме того, госпожа не может более без меня обходиться». Вот слово в слово, как я ему ответила. «Хороший человек этот мистер Джонс». Хлоя настояла, чтобы банковские билеты, которыми было уплачено ее жалование, были тщательно сохранены до приезда Тома. Она хотела показать ему их в доказательство своих талантов. Миссис Шелби охотно согласилась исполнить эту прихоть. «Он не узнает Полли, наверное, не узнает. Подумать только! Ведь уже 5 лет, как его от нас взяли. Тогда она была совсем крошкой, едва держалась на ногах. Я помню, как он всегда боялся, что она упадет, когда пробовала ходить». В это время раздался стук экипажа. «Джордж!» — воскликнула Хлоя, бросаясь к окну. Миссис Шелби быстро пошла к входной двери и очутилась в объятиях сына. Тетушка Хлоя тревожно и напряженно вглядывалась в темноту. «Бедная, бедная тетушка Хлоя!» — сказал Джордж, останавливаясь в волнении и пожимая ее черную жесткую руку. «Я отдал бы все, что у меня есть, чтобы привести его с собою. Но он ушел в лучший мир». Миссис Шелби вскрикнула, но Хлоя не проронила ни слова. Они все вошли в столовую. Деньги, которыми так гордилась Хлоя, лежали на столе. «Вот», — сказала она, собирая бумажки и протягивая их дрожащей рукой своей госпоже. «Они мне больше не нужны. Я так и думала. Продан и убит в этих плантациях». Хлоя повернулась и вышла из комнаты. Миссис Шелби пошла за нею, ласково взяла ее за руку, усадила в кресло и села возле нее. «Моя бедная, бедная Хлоя», — сказала она. Хлоя положила голову на плечо своей госпожи и зарыдала. «Ах, сударыня, простите меня, у меня сердце разбито, вот и все». «Я знаю это», — говорила миссис Шелби, плача вместе с нею. «Я знаю это, но я не в силах помочь твоему горю. Иисус Христос поможет тебе. Он утешает разбитые сердца. Он излечивает все раны». Несколько минут обе женщины плакали молча. Наконец Джордж, усевшись возле безутешной Хлои и взяв ее за руку, описал с трогательной простотой торжественную смерть ее мужа и передал выражение его любви. Месяц спустя все невольники Шелби были собраны однажды утром в большой зал, чтобы выслушать несколько слов от своего молодого господина. К большому их удивлению, он появился со связкой бумаг в руке, свидетельствами о полном освобождении каждого. Он читал их одно за другим и вручал каждому среди слез, рыданий и восклицаний присутствовавших. Многие невольники подходили к нему, усердно просили его не отсылать их и с умоляющим видом возвращали ему свои вольные. «Друзья мои», — сказал Джордж, когда они несколько успокоились, — «вам нет нужды покидать меня. Обработка плантации требует столько же рабочих рук, как и прежде, и в этом доме нам нужно столько же слуг. Теперь вы, мужчины и женщины, свободные люди. Я буду платить вам за вашу работу цену по нашему договору. Ваше преимущество в том, что если я умру, а это всегда может случиться, или запутаюсь в долгах, вас никто не посмеет схватить и продать. Я хочу продолжить обработку моей плантации и научить вас, хоть и не сразу, как пользоваться данными мною вам правами свободных людей. Надеюсь, что вы всегда будете вести себя хорошо, будете охотно учиться. А я с Божьей помощью останусь верным моим обязанностям и научу вас всему, что вам нужно. Теперь же, друзья мои, поднимите глаза к небу и поблагодарите Бога за великое благо свободы». Старый черный старик, поседевший и ослепший на плантации, встал и, протягивая дрожащие руки к небу, сказал: «Воздадим благодарение Господу!» Все разом опустились на колени. Никогда ранее гимн «Тебя, Бога, хвалим», сопровождаемое звуками органа, пальбой из пушек или колокольным звоном, не возносилось к небу более трогательно, более радостно, чем молитва этих честных, простых сердец. Когда они поднялись, кто-то запел евангельский гимн, начинающийся словами: «Год юбилея наступил. Вернитесь на родину, искупленные грешники». «Еще одно слово», — сказал Джордж, уклоняясь от выражения благодарности. «Вы все, конечно, помните доброго старого дядю Тома». Джордж в коротких словах передал рассказ о его смерти и повторил его прощальные слова ко всем друзьям. Затем он продолжал: «На его могиле, друзья мои, я дал обещание Богу не владеть более ни одним невольником. Я пообещал, что как только буду иметь возможность, освобожу их. чтобы никто благодаря мне не подвергся риску быть разлученным со своей семьей и друзьями и умереть на отдаленной плантации, как умер он. Поэтому каждый раз, когда вы будете радоваться вашей свободе, вспоминайте, что ею вы обязаны ему. И в знак вашей благодарности будьте добры и заботливы по отношению к его вдове и детям. Вспоминайте об этом всякий раз, когда вы увидите хижину дяди Тома. Пусть она постоянно напоминает вам, что всем вам следует идти по его стопам и быть честными, преданными и добрыми христианами, каким был он. Автор книги «Хижина дяди Тома» много раз получал письма из различных стран с вопросом, придуман ли его рассказ или то, что в нем описано, происходило в действительной жизни. На все эти вопросы своих корреспондентов он дает один общий ответ. Отдельные факты, вошедшие в состав повести, вполне достоверны. Большая часть из них происходила на глазах автора или на глазах его друзей. Большинство действующих лиц, выведенных в рассказе, списаны с живых людей, и многие разговоры переданы слово в слово в том виде, как автор слышал сам или же как ему передавали. Наружность и характер Элизы – точные снимки с натуры. Неподкупная честность, религиозность и твердость дяди Тома неоднократно наблюдалась пишущей эти строки среди невольников. Некоторые трагические и романтические эпизоды также нисколько не расходятся с действительностью. Случай с матерью, переходящей реку Огайо во время ледохода – общеизвестный факт. История старой Прю лично известна брату автора, служившему в то время агентом большого торгового дома в Новом Орлеане. Из того же источника заимствован тип плантатора Легри. Вот как описывал брат писательницы свое посещение его плантации. «Он дал мне ощупать свой кулак, который походил на кузнечный молот или на чугунную гирю, уверяя при этом, что он стал мозолистым от битья негров. Когда я покинул его плантацию, я вздохнул с облегчением, как будто вырвался из логова людоеда». Во время написания этой повести были живые свидетели, которые могли бы удостоверить, что трагическая судьба Тома повторялась много раз. Не надо забывать, что в Южных Штатах закон не признавал на суде свидетельства цветного человека против белого. Легко понять, что подобные случаи возможны всюду, когда у человека страсти берут верх над денежными интересами. А у невольника оказывается достаточно мужества или убеждения, чтобы противиться его воле. Жизнь невольника всецело и исключительно зависела от нравственных качеств его господина. Возмутительные факты случайно делаются известными, но суждения, вызываемые ими, иногда возмущают еще более их самих. Обыкновенно говорят: «Весьма возможно, что такие вещи могут происходить по временам, но ведь это не больше как исключение. Если бы законы Новой Англии дозволяли хозяину время от времени замучить до смерти ученика, без опасности ответить за это по суду, неужели и к этому вы отнеслись бы с таким же спокойствием? Неужели и тогда стали бы говорить, что такие случаи редки, что они только исключение? Эта несправедливость составляет основу рабства. Оно не может существовать без нее. Публичная и позорная продажа красивых мулаток получила известность благодаря событиям, случившимся после захвата судна «Жемчужина». Приводим отрывок из речи достопочтенного Хораса Манна, одного из зачинщиков по этому делу. В числе 76 человек, которые сделали попытку в 1848 году бежать из округа Колумбия на шхуне «Жемчужина», и которых я защищал, было несколько молодых девушек, одаренных той красотой форм и черт лица, которые так высоко ценятся знатоками. Одна из них была Элизабет Рассел. Она тотчас попала в лапы негроторговцев и была назначена для продажи на рынке в Новом Орлеане. Все, видевшие ее, прониклись состраданием к ее судьбе. За ее выкуп предлагали 1800 долларов. Для некоторых это значило пожертвовать почти всем достоянием, но жестокий работорговец был неумолим. Ее отправили в Новый Орлеан, но на половине пути Бог сжалился над ней и послал ей смерть. В той же партии находились две девушки по фамилии Эдмундсон. Их также собирались отправить на рынок, и старшая сестра обратилась к негодяю, которому они принадлежали, умоляя именем Бога пощадить их. Он только смеялся над ней, рассказывая, какая у них будет роскошная мебель и красивые платья. «Да», — возразила она, — «это хорошо для здешней жизни, но что будет с нами в будущей?» Их все-таки послали в Новый Орлеан, но впоследствии они были выкуплены за огромную сумму и возвращены домой. Не очевидно ли после этого, что история Эмилины и Касси могла произойти в действительности? Справедливость обязывает, однако, сказать, что благородные и великодушные Сен-Клеры также встречались в действительности, как это можно видеть из следующего примера. Несколько лет тому назад с юга приехал в Цинциннати молодой джентльмен со своим любимым слугою, состоявшим при нем с детства. Молодой негр воспользовался случаем, чтобы обеспечить себе свободу, и убежал под покровительством квакера, снискавшего себе известность самоотверженного защитника негров. Господин пришел в чрезвычайное негодование. Он всегда обращался снисходительно со своим слугою и так верил в его привязанность, что ему не приходила в голову возможность подобного побега. Он думал, что, вероятно, невольник подпал под какое-нибудь влияние, которое заставило его возмутиться. Он отправился к квакеру в сильном гневе, но побежденный чистосердечием и благородством души последнего, быстро успокоился и согласился с его объяснениями. Он никогда не представлял себе дело в таком освещении, никогда не думал об этом. Он тут же заявил квакеру, что если невольник скажет ему лично, что желает свободы, он отпустит его. Свидание вскоре состоялось, и господин спросил Натана, имеет ли тот повод в каком-нибудь отношении жаловаться на обращение с ним. «Нет, хозяин», — ответил Натан, — «вы всегда были добры ко мне». «Зачем же ты хочешь меня покинуть? Хозяин может умереть. Что тогда будет со мной? Лучше быть свободным человеком». После некоторого размышления молодой хозяин ответил, «Натан, на твоем месте я думал бы точно так же. Ты свободен». Он тотчас дал ему увольнительное свидетельство, вручил квакеру небольшую сумму денег для передачи освобожденному и оставил молодому невольнику письмо с добрыми и рассудительными советами. Письмо это некоторое время было в руках автора этой повести. Автор надеялся, что воздал должное благородству, великодушию и гуманности, которые во многих случаях проявляли уроженцы юга. Такие примеры не позволяют нам отчаиваться в людях. Но мы спрашиваем тех, кто знает свет, есть ли страна, в которой подобные характеры можно назвать обыкновенными. Много лет пишущая эти строки избегала чтения и разговоров, касающихся вопроса о рабстве, считая его слишком мучительным, чтобы углубляться в него. И была уверена, что прогресс, просвещение и цивилизация – несомненно, положит ему конец. Но после издания закона 1850 года, когда она с величайшим удивлением и ужасом узнала, что христианскому и гуманному народу вменяется в обязанность как добрым гражданам способствовать возвращению в рабство беглых невольников, После того, как вокруг нее уважаемые, добрые и сострадательные люди в свободных северных штатах стали рассуждать и спорить об обязанностях христианина в подобных случаях, она могла только сказать себе: «Эти люди, эти христиане не знают, что такое рабство. Если бы они это знали, они не могли бы обсуждать подобный вопрос». С этой минуты у нее возникло желание представить рабство в виде живой драматической действительности. Она старалась изобразить все беспристрастно с лучших и худших сторон. Относительно лучших сторон, быть может, ей это удалось. Но кто скажет, сколько еще осталось недоговоренного в этой ее доле мрака и смерти, лежащей по ту сторону? Торговля африканскими неграми в настоящее время по американским законам сравнена с морским разбоем. Но разве столь же систематическая работорговля внутри страны не является неизбежным последствием американского рабства? И кто выразит все ужасы этой торговли? Автор дал только бледную тень, бесцветную картину тоски и отчаяния, которые в настоящую минуту раскрывают тысячи сердец, расстраивают тысячи семейств и отдают эту беспомощную и чуткую расу на жертву ужаса и угнетения. Невозможно написать, рассказать или придумать такую трагедию, которая походила бы на страшную действительность сцен, разыгрывающихся ежедневно и ежечасно на берегах под сенью американских законов, под сенью креста Христова. Но что может сделать отдельная личность? Каждый может и должен мыслить и чувствовать справедливо. Каждое человеческое существо окружено атмосферой нравственного влияния на других. Мужчина или женщина, чувствующие сильно, здраво и справедливо по отношению к великим интересам человечества, благодетели человеческого рода. Поэтому следите за вашими симпатиями, находятся ли они в соответствии с заветами Христа. Христиане Севера, у вас есть и другая сила. Вы можете молиться. Верите ли вы в силу молитвы? Или же она стала для вас лишь смутным апостольским преданием? Молитесь же вы за язычников-чужестранцев. Молитесь и за язычников вашей Родины. Молитесь за несчастных христиан, для которых возможность религиозного совершенствования зависит от случайной купли и продажи, для которых следование нравственному учению христианства является невозможным, если им не даны свыше чувства и терпение мученичества. Но это еще не все. На берегах наших свободных штатов появляются жалкие, рассеянные, разбитые осколки семей, ускользнувших благодаря чудесному спасению из оков рабства. Сколько вы должны этим несчастным, о христиане! Не должен ли каждый христианин хоть отчасти вознаградить детей Африки за то зло, которое причинил ей американский народ? Неужели двери ваших церквей и школ будут закрыты для них? Неужели у граждан штатов поднимется рука, чтобы изгнать их? Неужели Церковь Христова будет молча выслушивать оскорбления, которыми их забрасывают? Оттолкнет протянутые к ней беспомощные руки своим молчанием поощрять жестокость, которая гонит их из наших пределов? Если так, это было бы печальным зрелищем. Если так, наша страна должна трепетать, вспоминая, что судьба каждого из нас в руках того, кто милосерд и сострадателен. Нам они здесь не нужны, пусть они отправляются в Африку, быть может, скажете вы. Действительно, Бог позаботился дать им убежище в Африке. Это великий факт, достойный внимания. Но это не дает права христианской церкви слагать с себя ответственность по отношению к этой отверженной расе. Она должна нести эту ответственность в силу своего призвания. Пишущая эти строки много лет жила на границе невольничьих штатов. Она имела много случаев наблюдать бывших невольников. Некоторых она приняла к себе в дом в качестве слуг и за неимением поблизости школы учила их со своими детьми. Свидетельства миссионеров, живущих среди беглецов в Канаде, подтверждают выводы ее личного опыта о способностях этой расы, по их мнению, весьма высоких. Освобожденный раб обыкновенно прежде всего стремится к образованию. Он готов все сделать и отдать, чтобы научить своих детей. По наблюдениям автора и по отзывам их учителей, они замечательно толковы и восприимчивы. Отчеты школ, открытых для них в Цинциннати несколькими благотворителями, вполне подтверждают это. Автор приводит следующие факты, относящиеся к освобожденным рабам, опираясь на авторитет мистера Стоу, бывшего профессора Лейнской семинарии в Огайо. Они ясно доказывают, на что способна эта раса, даже без особенной помощи и поощрения. Нами взяты только начальные буквы имен. Все эти люди живут в Цинциннати. Б. Мебельщик. Живет в городе уже 20 лет. Имеет 10 тысяч долларов. Плод своего труда. Баптист. С. Чистокровный негр. Обманом вывезен из Африки. Продан в Новом Орлеане. Свободен уже 15 лет. Выкупил себя за 600 долларов. Хлебопашец и владеет несколькими фермами в Индиане. Пресвитерианец, имеет от 15 до 20 тысяч долларов, заработанных собственным трудом. К. Негр, купец, имеет 30 тысяч долларов. 40 лет от роду, свободен уже 6 лет. Заплатил 18 тысяч долларов за выкуп своей семьи. Баптист. Получил по завещанию наследство своего господина, которое умножил своими заботами. Г. Чистокровный негр, торговец углем, около 30 лет, имеет 18 тысяч долларов. Будучи обманут, два раза выкупал себя, в первый раз за 1600 долларов. Все, что имеет, приобрел своим трудом, и большую часть еще тогда, когда был рабом, выплачивая выкуп и работая на себя. Красивый малый с отличными манерами. В. Три четверти негритянской крови, парикмахер и слуга. Уроженец Кентукки. Свободен 19 лет. Выкупил себя и свою семью за 3000 долларов. Владелец 20 тысячами долларов, нажитых лично. Дьякон церкви баптистов. Д. Три четверти негритянской крови. Хозяин прачечного заведения, уроженец Кентукки. Свободен уже 9 лет. Выкупил себя и семью за 1500 долларов. Недавно умер 66 лет от роду, оставив 6000 долларов. «Всех, за исключением Г, я знал лично», – прибавляет профессор Стоу, «и сообщаю это на основании собственных наблюдений». Автор помнит пожилую негритянку, которая была прачкой в семье ее отца. Дочь ее вышла замуж за невольника. Это была молодая женщина, замечательно деятельная и способная. Своим трудолюбием, бережливостью и упорным самоотречением она собрала 900 долларов за выкуп мужа и выплачивала их постепенно своему хозяину. Ей оставалось только доплатить 100 долларов, когда муж ее умер. Деньги не были ей возвращены. Все эти факты – ничтожная часть из массы случаев, которые мы могли бы привести, чтобы засвидетельствовать самоотверженность, энергию, терпение и честность, обнаруженные освобожденными невольниками. Не следует при этом забывать, что каждая из этих лиц достигла сравнительного благосостояния и положения в обществе исключительно своим трудом и при самых невыгодных условиях. И такие условия существовали не только в одном Огайо, но во всех штатах Союза мы видим людей, только что сбросивших цепи рабства, которые путем самообразования, достойного величайшего удивления, заняли высокое и почетное положение в обществе. Если это гонимое племя сделало так много при всех препятствиях и невзгодах, чего же оно достигнет, если христианская церковь будет поступать с нею в духе своего учителя? Мы переживаем эпоху переворотов среди народностей мира. Европа колеблется, как бы во время землетрясения. Застрахована ли от этих потрясений Америка? Каждая нация, таящая в груди своей крупную и неисправленную несправедливость, носит в самой себе элементы подобных содроганий. Что же это за могущественная сила, вызывающая неумолчные стенания о свободе и равенстве у всех народов? О, Церковь Христова, пойми же знамение времени! Разве эта сила не проявление духа того, царство которого придет и воля которого совершится на земле, как и на небесах? И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. Книга Малахии, 3 глава, 2 стих. Ибо вот придет день пылающий, как печь, когда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его. Книга Малахии, 4 глава, 1 и 2 стихи. Не относятся ли эти грозные слова к народу, который носит в своей груди столь тяжкую несправедливость? Христиане, всякий раз, когда вы молитесь о наступлении Царствия Христова, можете ли вы забыть, что пророчество это соединяет день мести с днем искупления? Нам дан еще срок для покаяния и исправления. Север и юг одинаково согрешили перед Богом, и Церковь Христова должна будет дать ответ. Предвечный закон, по которому мельничный жернов падает на дно океана, столь же непреложен, как и другой, еще более важный закон, в силу которого несправедливость и жестокость навлекают на преступные народы гнев всемогущего Бога. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе мы с вами прослушали заключительную часть записи, составленную по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваши впечатления о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.